«Анатолий Васильевич, сегодня по ошибке забыли вызвать актрису Y». Анатолий Васильевич, актер Z, почувствовал, что у него колет сердце. Все это так. И обмана тут нет. Но отменяются репетиции, и я думаю, неужели кто-то надеется, что время стоит и что мы все успеем? Мы много раз меняем начало Отелло. Пусть лучше Яго еле заметным кивком поманит Родриго, тот подойдет, и оба они выйдут вперед, а остальные так и будут сидеть на большой скамье. Выйдя вперед, Яго и Родриго обернутся к сидящим и долго будут смотреть на них. Там в глубине остались жертвы интриги Яго. Пускай зал замрет в предчувствии того, что должно здесь свершиться, а затем, отойдя в сторону и продолжая показывать на сидящих, Яго начнет говорить, как ненавидит он Мавра. Надо не быть запланировать, а тему. Между Брабанцо и Дожем происходит удивительный разговор, но чтобы смысл его стал понятен, этим мужчинам нужно очень серьезно играть. Я видел однажды Дожа, который почему-то был смешным старичком. Раз его роль маловата, надо придумать характерность. Вот заблуждение актеров. Между смешным старичком и тем другим довольно плохим артистом, который играл Брабанцо, путного не было ничего. Между тем, по Шекспиру у них, как я уже написал, разговор удивительный. После того, как дочка Брабанцо предпочла Мавра, Дож, решив утешить отца, сказал ему, что надо легко относиться к несчастью. В ответ сенатор спросил, отчего же Дож легко не относится к мысли о взятии турками Кипра. И дальше в резких словах он дал понять, что только чужое горе может легко восприниматься. Сильнейший разговор такого свойства должен быть понятен каждому. Но как его понять, если сам артист не понимает, играет в этом месте что угодно, но только несерьезнейшую тему? Когда речь идет об общих видениях или об общих трактовках, я вынужден не соглашаться даже со Станиславским. Ведь творчество лично, и у меня свои трактовки. Возможно, объективно они и хуже, но чувствовать и мыслить так, как он, я, к сожалению, не в силах. У меня и быт другой, и все привычки и знания другие. И все другое, что вокруг меня, совсем другое, чем то, что окружало Станиславского. Отсюда разница трактовок. Однако, когда начинается мастерство, когда Станиславский производит свой разбор, то тут становится не по себе. Потому что нет ни фразочки в тексте, какая была бы не разработана. Все связи там найдены. Все одно с другим сопоставлено, все имеет точнейший рисунок внутренней жизни. Ничего не оставлено на игру, ибо игра должна возникнуть на базе точного разбора. Такого разбора, как делали Толстой и Чехов, как делал Шекспир, а не такого, как делает некий режиссер, спешащий, мельтешащий, шумящий, пускающий себе, актеру и публике, лишь пыль в глаза. Во всякой страсти есть свои неторопливость, точность. Даже истерика имеет свой внутренний план. В жизни все это жизнь. А в искусстве разбор, анализ, построение, рисунок, а потом уже истерика, если она, конечно, необходима. В общем, в Шекспире нужно всего лишь 4 всплеска вспышки, а в остальном тишина точно развивающегося смысла. В такой тишине куда больше эмоций, чем в шуме. Изображать место действия Мне кажется, не имеет смысла.